Глава 5, эпизод 1. «А капитан где?» — первым делом спросила бабка Андра, стоило Кайлену войти за порог. «Кое-что еще раз узнать пошел. К ночи вернется. Бабка посмотрела на него с большим сомнением. «Нечто он дурнее вас. По ночам нынче шлёндаться». «Нет, опаснее», — усмехнулся Кайлен и, сочтя это достаточным объяснением, принялся снимать пальто. Андра покачала головой, но развивать тему Фаркаша не стала, увидев его неразговорчивость, а вместо этого продолжила беспокоиться обо всей остальной безопасности. «Но вы потемно не ходите», — велела она. «Садитесь-ка прямо сейчас за стол, а потом я вам завтрак соберу, и к сестре в дом пойдете. Сразу вместе с Марией, а то начнете тут середь ночи шнырять туда-сюда». «О чем разговор?» — спросила Мария, которая как раз вошла в дом с двумя ведрами воды и услышала только последнюю фразу. «О том, что мы сейчас ужинаем, а потом сразу идем с тобой в дом к твоей внучатой тетке, пояснил Кайлен. «Чтобы по улице не ходить, когда стемнеет». Мария залилась румянцем и потупилась. Кайлена ужасно умиляла это ее непременное смущение в чьем нибудь присутствии, при том, что наедине она уже давно не смущалась совершенно. Он забрал у нее оба ведра по очереди, потому что она так с ними в руках и стояла, поцеловал ее в щеку и отнес воду к печке, где ей положено было быть. «От же дожила к старости!» — радостно восхитилась Андра. «Господа с города мне по дому работу делают. Еще и княжеского рода!» — добавил Кайлен. «Красота! Но вы все равно давайте за стол садитесь. Гость все таки И стряпать не умеете». «Я кофе умею варить», — похвастался Кайлен. «Не люблю я его, этот кофе ваш, а на старости лет и вовсе вредно», — отмахнулась бабка. «А то б, конечно, не отказалась, чтоб мне князья кофе варили. Кто ж откажется?» Следом за Марией пришел и Анел с дровами и запасами из погреба к ужину и тоже уселся за стол. Они также весело говорили про все подряд, забавное, обычное и необязательное. И так было лучше всего, когда где-то в лесу поджидала настоящая нешуточная опасность. Беспрерывно бояться, только хуже делать. А потом они пошли в дом сестры Андры, получив с собой целую корзинку снеди к завтраку. Потому что с утра под Брумалию темень стоит, и нечего шнырять. Когда веселый дух общего застолья улетучился, вид Марии сразу сделался задумчивый и даже вроде бы немного печальный. «Ты чего, боишься?» — спросил ее Кайлен, едва они зашли в дом. «Я ж ведьма, нечто мне нечисти бояться», — уверенно возразила Мария. «А в чем тогда дело?» — спросил он, притянув ее к себе за талию и погладил кончиками пальцев по щеке. «Так, думаю всякое». Она слегка нахмурилась. «Может, поделишься?» «Потом», — ответила она, мотнув головой. «Обещаю, потом скажу. Не хочу сейчас. Сейчас хочу, чтобы ты меня поцеловал». Такие просьбы Кайлен был готов выполнять незамедлительно и сколько угодно. Поэтому они даже керосинку не зажгли, так и остались в темноте в подступающих сумерках. Кровать тут располагалась прямо за печкой, которую к вечеру еще раз протопил Ионел, так что было не просто тепло, а даже жарко. В самый раз, чтобы без сожалений поснимать с себя всю одежду, которая мешает только. Все же вчера Кайлену этого не хватило. Он сейчас очень яственно ощущал. И еще, что здесь с Марией даже лучше, чем вчера, невзирая на то, что там все было пронизано древней магией холмов. Зато здесь и с ней он хотел сейчас быть целиком и полностью. А это для успешных ритуалов плодородия, возможно, важнее всего остального. И еще она была прекрасна. Этим запахом ромашки и череды от длинных каштановых локонов и своей совсем не аристократической ширококосностью, свидетельством того, как прочно она стоит на земле, вырастает прямо из нее, будто молодое крепкое деревце. И своим трепетным смущением при других, и своей откровенной пылкостью с ним наедине, такой сильной, что от нее бы, пожалуй, можно было поджечь позабытую ими керосинку. Кайлен искренне восхищался каждой женщиной, которая привлекала его внимание, неважно, оказывались они в итоге в одной кровати или нет. Он восхищался Эйлин, которая держала с ним дистанцию тщательнее, чем солдаты в парадном строю, потому что она считала, что главе надзора Кронебурга не следует путать служебное с личным ни при каких обстоятельствах. Он восхищался Надой, липовской дворянкой, замученной до полусмерти своим мужем-алкоголиком. Когда тот все-таки умер, свалившись с крыльца собственного дома и свернув шею, у нее даже сил этому обрадоваться толком не было. Фаркаш некоторое время подозревал Наду в том, что она его сама со ступенек столкнула. Но Кайлин его заверил, что вдова была на это просто не способна. На такое требуются хоть какие-то воли и решимость, которых у Нады вовсе не осталось. Худая и какая-то посеревшая, будто выцветшая, она последовательно посещала все приличествующие кронебургским дворянам мероприятия, шурша черным траурным платьем, и тихо, незаметно сидела там в углу. Выделялись в ее внешности только огромные светло-серые печальные глаза на изможденном лице. Кайлин тщательно ухаживал за ней каждый раз, когда они встречались, она каждый раз делала вид, что не замечает этого, и принимает за обыкновенную вежливость. «Что ты в ней только нашел?» — как-то раз спросил его Вирджилио, молодой румельский дворянин, наследник хорошего состояния и большой любитель светского веселья. «Вокруг множество красавиц, еще и помоложе!» «Не бывает некрасивых женщин, Вирджилио», — серьезно сказал ему Кайлин. «Бывают только несчастные». «Хочешь сказать, все красавицы счастливы?» «Нет. Еще бывают те, у кого неплохо получается скрывать, что они не слишком счастливы». Вирджилио тогда по всему счёл высказывания Кайлина странной благоглупостью и передумал только через полгода, когда, вернувшись из путешествия, обнаружил, что Нада из затравленной жизнью женщины превратилась в изящную красавицу. И очередь мужчин на утешение несчастной вдовы стоит вовсе не из-за наследства, которого у нее толком не было, а только из-за ее очарования. На ухаживание Кайлина она так и не ответила. Достаточно оказалось самого по себе того факта, что за ней несколько месяцев кряду ухлёстывает один из главных дамских угодников Кронебурга и настойчиво продолжает, невзирая на то, что она его игнорирует. Ей этого хватило, чтобы снова поверить в себя. Нада была умной женщиной. Кайлин всегда безошибочно выбирал исключительно умных и талантливых. Поэтому еще через полгода как-то раз подошла к нему и спросила. «Скажите честно, господин Яманич, вы тогда это делали, чтобы поддержать меня?» Он улыбнулся и отрицательно помотал головой. «Нет, чтобы поддержать вас, я всего лишь был слишком для самого себя настойчив. Обычно, если мне отказывают, я отвязываюсь намного раньше. Но вам я был просто обязан доказать, что вы прелестны». Ее польщённый и благодарный взгляд Кайлин помнил всегда и продолжал восхищаться ей всегда, когда видел, даже если она была вместе со своим вторым мужем, значительно более приятным человеком, чем первый. А еще Нада была идеальным примером того, что никакая сила и бед не способна заставить человека сделать то, чего он не захотел делать или захотел не делать. Все человеческие легенды как одна утверждали, что Эши способны очаровать и соблазнить любого. Людям слишком нравилось в такое верить, но это было неправдой. Самим жителям холмов Эбет был нужен для того, чтобы чувствовать друг друга, обмениваться ощущениями и переживаниями, не произнося слов. Эши всегда могли выбирать, насколько глубоко им воспринимать чужое и поддаваться ему. Люди не могли, за исключением хорошо обученных колдунов. Люди проникались любыми эмоциями жителей холмов, которые те распространяли вокруг. И впечатлялись до глубины души, поскольку люди всегда впечатляются теми, кто вызывает у них сильные чувства. Однако не бегут в койку с каждым, кто их впечатлил, с каждым, кто вызвал у них симпатию или даже желание и влюбленность. Просто у Эши получалось очаровывать людей чаще, чем у людей друг друга. Но между «чаще» и «всегда» лежало огромное расстояние. И еще один нюанс, разумеется, заключался в том, что жители холмов могли очаровать только тех, кем и сами были очарованы, поскольку те, кто нравился Эши, ощущали исходящие от них приятные эмоции, а вот те, кто им не нравился, совсем наоборот. Так что Кайлин мог соблазнять женщин и запугивать преступников с примерно равным успехом. И, разумеется, все чужие эмоции, в том числе и человеческие, он мог ощутить тоже. И сейчас, в минуту близости, выбирал поддаваться им, тонуть в них целиком и полностью, чувствовать каждое ощущение Марии от его прикосновений почти так же остро, как собственное, и делиться с ней каждым своим ощущением. Это было похоже на вихрь, который раскручивался все сильнее, подпитывая сам себя. От ее чувств становились сильнее его чувства, от его чувств становились сильнее ее чувства, и так по кругу. Люди так умели только если были колдунами или по-настоящему глубоко любили друг друга. Поэтому во всех остальных случаях У них в постели творилась зачастую какая-то совершенно отвратительная ерунда. Им бы, по-хорошему, следовало всех остальных случаев тщательно избегать, им и церковь то же самое говорила. Но почти никто по-настоящему не слушает церковников, хотя многие старательно кивают и пытаются соблюдать формальности. Поэтому Кайлин выглядел отвратительным бабником в глазах формально блюдущих благопристойность и неумеренно сентиментальным придурком в глазах настоящих отвратительных бабников вроде Вирджилио. В своих же собственных глазах он уж точно выглядел получше и десятков добропорядочных супругов, которые не удосужились хоть раз всерьез задаться вопросом, что там чувствует их жена, находясь с ними в одной койке. И десятков дамских угодников, также заинтересованных исключительно в собственных ощущениях, причем исключительно телесных. Кайлин занимался любовью так же, как люди писали картины или играли музыку, во вдохновенном творческом порыве, в поиске тонкой выразительной гармонии в каждом движении, в каждой ласке и каждом поцелуе. Так, как и следовало совершать действо, которое способно создать новых живых существ. Так, как и следовало совершать любой сильный ритуал. Так, как и следовало прославлять жизнь. И это было очень-очень хорошо. Так прекрасно, что потом, когда все закончилось, не сразу вышло прийти в себя. И они лежали тихо в подступившей темноте, почти не двигаясь, успокаивая дыхание. Только Мария тихонько гладила его кончиками пальцев по плечу, а он неторопливо перебирал ее кудри, запустив в них ладонь. Но в конце концов она все же приподнялась, села и потянулась к стоящей рядом керосинке, чтобы ее зажечь. «Не хочу говорить в темноте», — сказала она. «Хочу видеть твое лицо». Огонек затеплился и задрожал, и Кайлину стало видно не только лицо. Свет лампы очерчивал с правой стороны контур ее волос, шею, плечо и грудь. Выглядело восхитительно, будто на картине. «Какая же ты невозможно красивая!» Довольно проговорил он и потянулся к ней, чтобы провести ладонью по этому оранжевому светящемуся контуру снизу вверх. «Кайлин!» Мария жалобно заломила брови. «Да погоди ты, я ж обещала тебе сказать!» «Говори, конечно!» Тут же серьезно согласился он, но руку не убрал, только остановил на полпути. «Я все еще волнуюсь, между прочим, хоть и отвлекся. Очень сильно!» Она закусила губу, и вид у нее сделался еще жалобнее. «Ко мне свататься сегодня приходили!» Наконец выпалила она и уставилась на него умоляющим взглядом, будто он ей сейчас должен был срочно объяснить, что ей с этим делать. «Пить надо было меньше», — первым делом подумал Кайлин. «Хотя бы в половину. Если бы он не набрался наспор до настолько полуосмысленного состояния, еще тогда бы прекрасно все понял. Его внезапные мысли о женитьбе не были, собственно, мыслями, они были катаби, предчувствием. Всех своих женщин он ощущал прекрасно, даже если они не были рядом. И уж такие важные события в их жизни, как грядущие предложения руки и сердца, предвидеть не только мог, а должен был. Время зимних праздников — это время помолвок и в холмах, и у людей. Вот уж невеликой сложности предсказания в самом деле. «А ты за него замуж хочешь?» — первым делом спросил Кайлин. «Это же самое главное». Мария очень тяжело вздохнула, а потом честно созналась. «Хочу». «Ну так и отлично же», — рассудительно благостным тоном сказал Кайлин, погладив ее по щеке и заправив каштановую прядь за ухо. «А боишься ты тогда чего, моя хорошая?» У нее снова сделался очень жалобный вид, и Кайлин решительно обнял ее за талию и притянул к себе в объятия. Мария завозилась, поудобнее устраиваясь у него на плече, уткнулась носом ему в шею и грустно сказала: «Боюсь, что когда я замуж выйду, ты сюда приезжать перестанешь».